канаю я за мною поля. На спинках кресел сень мой, носки развесил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А потом очко заклеил адресами к юбилею. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А в них, профессор, поздравляем и дарим вам презент. Мы на презент бухаем, интеллигент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда мы влезли поздно ночью, пошел уж третий день. Нам нравится здесь очень, да, Сень? Птицы в небе замерли, и все хорошее сбылось, и все плохое сгинуло, и одиночество, как гость, навеки нас покинуло. Вспыхнула звезда таинственно над твоей головой. Ты у меня единственная. Ты единственный мой. Вспыхнула звезда таинственно над твоей головой. Ты у меня единственная. Ты единственный мой. Ты у меня единственная. Ты единственный мой. Вспыхнула звезда таинственно знали вы, что за деликатесы? Нам подавали в метрополе две принцессы. Ах, эти ночи, ночи, ночи, ночи, ночи. Вишь, не забудьте снять колечко, между прочим. Ах, эти ночи, ночи, ночи, ночи, ночи. Вишь, не забудьте снять колечко, между прочим. Семен, бегите, подавайте телеграмму. Пардон, мусье, мы потревожим вашу даму, чтоб Беня вновь в Одессу прибыл с бенефисом. И в Орхидее выступит сейчас на бис он. Чтоб Беня вновь в Одессу прибыл с бенефисом. И в Орхидее выступит сейчас на бис он. Пардон, мадам, снимите ваше ожерелье. Ну-ну, не плачьте, я ж вас до смерти жалею. Снимайте ж, будьте так добры, вас умоляю. Прошу учесть, что два раза не повторяю. Снимайте ж, будьте так добры, вас умоляю. Прошу учесть, что два раза не повторяю. А вы, Семен, я попрошу, займитесь дядей. И его макушку, помню, брил я в Петрограде. Ах, эти ночи, ночи, ночи, ночи, ночи. Вижу, не забудьте снять колечко, между прочим. Ах, эти ночи, ночи, ночи, ночи, ночи. Вижу, не забудьте снять колечко, между прочим. Что за деликатесы? Нам подавали в метрополе две принцессы. Ах, эти ночи, ночи, ночи, ночи, ночи. Вишь, не забудьте снять колечко, между прочим. Ах, эти ночи, ночи, ночи, ночи, ночи. Вишь, не забудьте снять колечко, между прочим. Пишите мне писем, дорогая графиня, для сурового часа письма слишком нежны. Я и так сберегу ваше светлое имя, как ромашку от пули на поле войны. Я и так сберегу ваше светлое имя, как ромашку от пули на поле войны. Пусть в безумной России не найти мне приюта, и в крови захлебнулись луга и поля, но осталась минута нашей боли, минута, что проститься с отчизной с борта корабля. Но осталась минута нашей боли, минута, чтоб проститься с Россией с борта корабля. Не хочу пропадать я в Истамбуле турецком, без любви и без славы, орденов и погон. Ах, графиня, поверьте, наболевшему сердцу. Я лишь в вас и в Россию был страстно влюблен. Пишите, графиня, нет в живых адресата. Упустили Россию, как сквозь пальцы песок. Ах, родная отчизна, разве ты виновата, что пускаю я пулю посидевший висок? Ах, Россия, Россия, разве ты виновата, что пускаю я пулю посидевший висок? Писала Зойка мне письмо, а в письме два слова: не скучай.

революцию, как мух. Мой шаг перепился на Авроре и выпалил из пушки, горяча. А седоволосый боцман, кацман Боря, вытащил на сцену Ильича. Ах, Сёма, там мы были дома, для нас играл восторг джаз-бар. Ах, Сёма, вы были член месткома, а сейчас вы кто? Вы просто бедный фабрикант. Ах, Сёма, у вас в башке солома, и сами мы наделали беду. Сёма, все было по-другому, зачем мы брали Эрмитаж, скажи тогда, в 17-м году. Та-ра-ра-ра, в 17-м году. Сёма, вы были член месткома, а сейчас вы кто? Вы просто бедный фабрикант. Так, Сёма, у вас в башке солома, и сами мы наделали беду. Сёма, все было по-другому, зачем мы брали Эрмитаж, скажи тогда, в 17-м году. Пара-пара. В 17-м году. Соломинку держусь, я знаю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом, сидят не все, с кем я знаком. Старое кафе, верные друзья, но ничего вернуть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старое кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, как корабли ушли они. Кто смел, все сгинули в потоке дел, исчезли старые дворы, игры не стало, царь горы, старое кафе, верные друзья. Но ничего вернуть нельзя. Проходят дни. Старое кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, как корабли ушли они. Да. Ничего нельзя вернуть. Но если вдруг стал труден путь, ты место встречи нам назначь. В кафе за столиком удачи. Старое кафе, верные друзья, но ничего вернуть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старое кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, придут и выручат они. Старое кафе, верные друзья, но ничего вернуть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старое кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, придут и выручат они. Старое кафе, верные друзья, но ничего вернуть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старое кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, придут и выручат они. Придут и выручат. Приду и выручу. Рисует Нинка, это мент, я знаю. Усики блатные, ручка крендельком, галифе штабные, серые наем. Сладких опер ищешь, ай, не бери на понт. В дуле ветер свищет, Нинка, это шмон, я знаю. Что же ты, зараза, хвост нам привела? Лучше бы ты сразу, падла, померла. Лучше бы ты сдохла, ведь я ж тебя любил. Но теперь засохла ты в моей груди, я знаю. Злая жизнь моя, словно 102-я мокрая статья. Срок не споловинить, ах, не скостить ни дня. Черви буби вини, а для меня кресты, я знаю. Как картинка с фраером гребет,